Хроника 1812 года. День за днем. 22 декабря. Его императорское величество, государь-император, изволил прибыть из Петербурга к армии в город Вильно. Главнокомандующий князь Голенищев-Кутузов в полной форме с островным рапортом в руке встречал императора. Около 5 часов вечера на улице раздались восторженные крики, и во двор замка внеслась тройка лошадей, запряженных в дорожные сани, в которых сидел император Александр I. Государь сжал в объятиях князя Голенищева-Кутузова и рука об руку прошел в свой кабинет. По выходе князя Кутузова из кабинета обергофмаршал граф Толстой поднес ему на серебряном блюде орден святого Георгия первой степени. Гвардии полковник Сухозанет, отряженный от авангарда генерал-майора Дибича, взял в кайданах и Даткове небольшие магазины, несколько пленных и госпиталь с 80 больными. Хроника 1812 года. День за днем.